марта по ноябрь эта динамо крутится в Англии и Европе, потом со свистом переносится в Японию или еще куда-нибудь», — с шутливым возмущением объяснила Нэнси. «И так до февраля. А зато в феврале выпадают два дня, когда мы можем все втроем плюхнуться в кресло, задрав ноги». «В прошлый раз мы задрали ноги на Багамах», — улыбнулась Мидж, — «как в сказке. Никаких дождей. Жаркое солнце». Все трое засмеялись. «Первую неделю дождь не переставал», — таким же счастливым тоном добавила Нэнси. К линчу девушки приготовили бифштекс. «Вашу честь», — сообщила Мидж, — «вы слишком худой». «Я был толще любого из них, но это еще ни о чем не говорило». После ленча Мидж убрала посуду, а Нэнси разложила на кухонном столе карты и маршруты полетов. «А мне очень хочется самой возить Колина на скачки, и скоро я решусь, если вы поможете». «Конечно». Она склонилась над столом, темные волосы рассыпались по щекам. «Не привыкай», — сказал я себе. «Только не привыкай». «На следующей неделе я полечу с Колином в Хейдок, если будет хорошая погода». «Она оставит вас без работы», — улыбнулась Мидж, вытирая стаканы. «Подождем, пока гром не грянет». «Чудовище!» Нэнси прочертила на карте маршрут и попросила рассказать, как пройти контрольную зону Манчестера и что делать, если ей дадут инструкции, которых она не поймет. «Попросите повторить. Если все равно не поймете, попросите разъяснить». «Они решат, что я тупица. Но это лучше, чем переть вперед, не глядя, и врезаться в авиалайнер». «Да», — вздохнула она, — «учту». «Если Нэнси сядет за штурвал, Колину надо дать медаль», — заметила Мидж. «Заткнись», — сказала Нэнси, — «ты грубишь». Когда дождь перестал, все трое, набившись в Астон Мартин, повезли меня в Кембридж. Я вела машину Мидж с явным удовольствием. Нэнси наполовину сидела на мне, наполовину на Колине, а я полусидел на ручке дверцы. Когда я взлетел, они выстроились в ряд и махали мне руками, а я покачал крыльями, прощаясь с ними, и направился в Букингем. Я старался не обращать внимания на сожаления из-за того, что пришлось уехать. На контрольной вышке в Деридаун сидела Хони. Воскресенье или не воскресенье, а Харли болтался в воздухе, давая урок вождения самолета. Услышав по радио, что я приземляюсь, он проворчал: «Давно пора». Вспомнив сумму на моем счету в банке, я промолчал. Чантер, мелькнула злая мысль, вправе презирать меня. Поставив Чероки 6 в ангар, я направился к своему вагончику. Он показался мне еще более пустым, еще более убогим и грязным, чем раньше. Окна не вредно бы помыть. Постель не убрана, вчерашнее молоко прокисло, и опять в холодильнике ничего нет. Я сел перед окном, наблюдал, как, пробиваясь сквозь бегущие облака, садится солнце, как неуверенно идет на посадку ученик Харли, и размышлял, через сколько времени разорится Деридаун, и успею ли я до тех пор накопить достаточно денег, чтобы купить машину. Харли платил мне 45 фунтов в неделю, больше, чем он мог себе позволить, и меньше, чем я стоил. Из них алименты Сьюзан, налоги и страховка забирали половину. Харли вычитал еще 4 фунта за вагончик, оставалось совсем немного. В раздражении я встал и протер все окна. Это прояснило вид на летное поле, но отнюдь не на мое будущее. Когда начало темнеть, ко мне пожаловал гость. Хони Харли спустилась с башни. Девица с пышными формами, слегка прикрывшая их зеленым ситцевым платьем. Длинные светлые волосы, длинные ноги, большой рот, слегка выступающие зубы, манеры и походка — роковой женщиной и чуть шепелявый говорок. Она постучала и вошла, не подождав и мгновения. Ее не смущало, что я мог быть голым. Каким, впрочем, и был. Когда я протирал окна, то снял рубашку. Хони, кажется, восприняла это как приглашение.